Матерь Агни-йоги. Спросят, почему же темные не оставляют в покое? Только потому, что зажегся в вас свет. По силе света и натиск. Своих они трогать не будут. И чем свет сильнее, тем больше и дальше освещает он тьму и разгоняет тени мрака, а им жизнь только во тьме. Вот почему и активны. Но в вас свет владыки зажжен, так что каждый удар с их стороны можно принять ради владыки. Принять в свой щит стрелы врагов владыки почетно. Враг общий объединяет. Темные свет духа могут усилить, ибо тьма гниет для цветов света. Все служит тому, кто верно и преданно служит владыке.